Глава 12. Антон. Падаю головой на подушку и смотрю в потолок. Что за девчонка? Вроде боевая, а такая хрупкая, что внутри все переворачивается от желания впрячься за нее. Кто мог ее обидеть? И ведь не колется, не хочет, и ладно. Мне что, больше всех надо? Своих проблем по горло. Вот хотя бы в туалет сходить. С грустью смотрю на дверь ванной комнаты и вздыхаю. Пиздец. Доброе утро, Антон. В палату входит врач. Ну, наконец-то. Может, хоть он прояснит мои перспективы. Здравствуйте. Бодро сажусь и по инерции тяну руку. Косолапов смотрит на мой гипс скептически и улыбается. Забыл я про него. Никак не привыкну, что у меня вместо рук белые кувалды. Как самочувствие? Лучше всех. Бурчу недовольно, мысленно чертыхаясь на свою беспомощность. Руки болят? Что-то беспокоит? Алексей что-то там рассматривает, как будто сквозь слой гипса видно. Человек-рентген прямо. Можно уколы заменить на что-то другое или вообще отменить? Можно, но лучше все же проколоть курс. Едва заметно усмехается врач. Быстрее все срастется. Быстро прикинув в голове, чего я хочу больше, вынужден согласиться на пытки. Ладно, тяну недовольно. Сколько мне вот так? 10 дней точно. Потом снимем, посмотрим и наложим другой гипс, более лайтовый. Да бля, 10 дней? Это, сука, пиздец как много. И что я все это время должен делать? Трэш, произношу вслух и качаю головой. Тебе еще повезло, что обошлось без осложнений. Сухо замечает Косолапов, а я что-то совсем не чувствую никакого везения. Да уж, повезло. Недовольно поджимаю губы. Как мне в туалет ходить, а зад подтирать? Медсестры не справляются? Все же расплывается в ухмылке. Очень смешно. Закатываю глаза. Никакого сострадания и солидарности. Вроде мужик должен понимать. Придется потерпеть. Уже серьезно говорит Алексей. Для остального есть санитары. Поверь, они и не такое видели и делали. Как бы это ни было стрёмно, это лучшее, что я могу тебе предложить. Это ваша Зоя? Недоверчиво спрашиваю я, вспоминая пожилую бабку с тряпкой. «Нет, конечно», — смеется врач. «Я позову санитара, он тебе во всем поможет». «Спасибо. Позже зайду». Через несколько минут и правда приходит санитар. Мужчина в возрасте, понимающе смотрит на меня и улыбается. Рассказывает что-то про своего сына и помогает мне разобраться с проблемами. Спустя полчаса я снова чувствую себя человеком. Неприятно это все, даже стрёмно, но доктор прав. Все лучше, чем под себя». По телевизору опять какой-то сериал, но я давно потерял нить. Даже не пытаюсь уникнуть в творящееся на экране. Мои мысли о том, как прожить ближайшие 10 дней и не сойти с ума. Нерадужная перспектива у меня. Совсем нерадужная. «Завтрак», — оповещает Яна и без стука входит в палату. На меня не смотрит, точнее, специально отводит взгляд. «Выкинуть?» — сухо интересуется, демонстрируя то, что выдали на кухне. Желудок предательски сводит, голод не тетка, даже каша на тарелке не кажется такой уж мерзкой. Может, попробовать? Нет уж, давай сюда, сдаюсь я. Неужели ваше величество снизойдет до человеческой пищи? Язвительно улыбается Яна и ставит поднос на прикроватную тумбу. Придется, как ни в чем не бывало, вздыхаю. Похвально, поджимает губы и расставляет тарелку и приборы. Приятного аппетита! Оборачивается, приглашая меня к столу. Очень смешно. «И как?» Поднимаю руки и вижу растерянность в ее глазах. «Не ожидала?» Яна хмурится и задумчиво кусает губы, не зная, как поступить. «А я знаю, уже все придумал, и план мой поистине гениальный. Придется помогать. Удобнее устраиваюсь на постели, оставляя вторую половину для нее. Иначе я умру с голоду, и виновата будешь ты». «Ладно, немощный». Лапина подозрительно прищуривается, но все же подходит ближе. «Помогу тебе». Сердобольная какая. Цокаю языком, пытаясь вывести на эмоции. Нравится мне ее дразнить, ничего не могу с этим поделать. Яна присаживается напротив и набирает в ложку кашу. «Это моя работа». «А я думал, ты по велению души». «Ешь молча, а то передумаю». Раздраженно запихивает мне ложку в рот. Язык обжигает, а на глазах выступают слезы. «Выплюнуть, что ли, да некуда. Еще одну встречу с бабкой Зоей я не перенесу». «Ай, ой, бля!» Единственное, что могу выговорить, открываю рот и часто дышу. «Что?» — пугается Яна. «Горячо!» — кое-как выдавливаю из себя. «Горячо?» — догадывается она наконец и начинает суетиться. «Ой, прости, давай подую, открой рот!» Послушно открываю и замираю. И правда дует. А я смотрю на нее, смешная такая, с веснушками. Проглатываю кашу и даже не чувствую ее вкуса. Да и неважно это уже. Яна с осторожностью кормит меня кашей, теперь дуя на каждую ложку. Увлеченно следит за тем, чтобы я ел. А я, как полный придурок, залипаю. На глазах ее, робкой улыбки. Так бы и ел эту дурацкую кашу до бесконечности. Ян. Завороженно смотрю на нее. Непослушная прядка выбилась из ее прически и теперь мешает на лице. «Что?» Лапина поднимает на меня свои огромные глазища и, не моргая, смотрит. Я нутром чувствую, как искрит между нами. Это вау. Аж дыхание перехватывает. Рефлекторно тянусь к лицу Яны, чтобы убрать за ухо прядку, и со всего размаху впечатываю гипсом ей в глаз. Она дергается по инерции, и остатки каши летят сначала на белоснежный халат, а потом и на пол вместе с тарелкой. Упс. Новый Армагеддон. На пару мгновений повисает гробовая тишина. Я даже не дышу все это время. «Красовский, ты обалдел?» Взвизгивает Яна и вскакивает на ноги. Хватается за покрасневшее место ушиба. «Но я же не специально!» Давлюсь смехом и не могу остановиться. «Я забыл!» «Идиот!» Лапина зло топает ногой. «У меня свидание сегодня, как я с фингалом пойду?» Психует и выбегает из палаты. «Как-как? Никак не пойдешь, ибо нехер там делать».